День первый. Я кое-как продрал глаза, вырубил будильник на своем смартфоне, снял с головы Dreamlord, выключил его из розетки, когда в него уже аккумулятор-то встроят, и поперся в ванную, чтобы умыться. Работа по ночам не давалась легко. По-хорошему, мне надо спать часов по 12, но сегодня будет совещание у Кости. Я фигурирую как важное лицо и не могу пропустить это мероприятие. Умылся, поглядел в зеркало. Вот герой Ордении. Узрите силу великого охотника. Синие круги под глазами, неделю немытые волосы, кое-как собранные в жиденький хвостик с торчащими во все стороны петухами. Сплюнул в раковину. Проклятый пародонтоз. Мне уже почти 40 лет, а я все занимаюсь какой-то мутней. Охочусь за дядьками и богатыми школьниками в мире сновидений. О такой ли работе я мечтал, когда встретил Костю чуть больше полугода назад? Ведь до этого я сам был творцом своих миров. Правда, я делал обычные игры, настольные и компьютерные. Есть работа такая – гейм-дизайнер, сценарист и болван-экономист. Работал я в основном в мелких шарагах, выпускавших очередной говномобильный продукт, который загибался через полгода валяния в сторах. Всей команде давали пинка под жопу, мы находили новые работы, перетягивали друг друга и все повторялось по новой. Офигенная работа, конечно, но через почти 10 лет я чертовски устал от всего этого. Игры мои провалились, с работой стало туго. Рынок находился в стагнации, нужен был какой-то рывок, настоящий прорыв в мире развлечений. Мне повезло, он нашел меня сам. Тогда-то и появился Костя. Я прошел на кухню, включил чайник, посмотрел на пустую пачку из-под сигарет на подоконнике и початую бутылку бурбона. Вот же дерьмо. Бухара-ура почти каждый день. Так и закончу, как мой дед-алкоголик. Жил криво, ушел красиво, утонул в собственной блевотине. Умер во сне. Идеальный выход для такого быдла и неудачника, как я. Может быть, у меня начался кризис среднего возраста? Во сколько он там обычно? 30, 40, 50? Пофигу. Вряд ли я дотяну до пенсии с таким подходом к жизни. Сыпанул в кружку сублимированного кофе и 3 таблетки сахарозаменителя. Нет, я не страдаю диабетом, просто сам по себе в 30 лет решил сократить поглощение сахара. Конфеты я, конечно, продолжал жрать, но уже не в таких количествах, как раньше. А сахар в чистом виде исключил навсегда. Отказаться бы также от алкоголя и сигарет. Но пока это единственное, что позволяет мне спокойно вырубиться ночью и осознаться в том месте, где я хочу, а не на нижних уровнях сна. Сон, сон, о сладкий сон. Я случайно махнул столовую ложку кофе на стол и замер на мгновение. Бросил ее на пол и яростно стал растирать свои руки. Непонятно, сон ли это? На холодильнике была игольница в виде веселого плюшевого оранжевого медведика, подарок Юлии, моей бывшей девушке, в который я натыкал целую кучу иголок разного калибра. Взял цыганскую и воткнул ее себе в левое бедро. Вот так вот. Ох, боль была просто невыносимой. Добро пожаловать в реальный мир, сынок. Я заторможенно смотрел на иглу и капающие с нее капельки крови. Почти вся нога была в заживающих дырках. В следующий раз надо колоть в другую ногу. Боль – вот лучший способ понять, спите вы или нет, хотя многие со мной не согласятся. Главное не забыть пройти проверку на осознание сразу после пробуждения, иначе вам грозит неприятный сюрприз. Вы можете проспать больше положенного срока. Гораздо больше. Также я посмотрел на свои руки и, убедившись, что у меня не по 6 пальцев, вернулся к приготовлению кофе. Так вот, Костя и его прорыв в мире игр. Костю я встретил на игровой выставке, куда приехал на последние бабки в надежде найти кого-то из старых друзей и попросить их взять меня на работу. Удаленка мне уже не светила, нужен был офис. Костя – это такой волшебный уволень, обожающий MMORPG. Он играл во все онлайн-игрушки и постоянно что-то записывал в свою записную книжку, которая была толще Библии. И да, он мой друг детства. Мы вместе учились в школе и оба были типичными омегами. Он в А-классе, а я в Б. Так как мы были в чем-то похожи и над нами постоянно издевались наши одноклассники, то завести дружбу между собой было делом плевым. Теперь мы получали люлей одновременно, как казалось, от всего мира сразу. 5 лет мы терпели этот дерьмодом, школу, но потом нас раскидало. Я погнал в Питер, а он в Москву. Списывались иногда. Он был очень рад, когда узнал, что я стал гейм-дизайнером. Сам он тоже, как оказалось, долгие годы придумывал собственный мир – Ардению. Записывал свои гениальные идеи сначала на бумажке, а потом на компьютере. Я даже читал эти зарисовки, написанные убогим языком. Многие идеи были честно скоммунижены из онлайн-игр, в которые рубился Костя. Но я не говорил ему об этом, чтобы не расстраивать. В те годы мой друг был очень робким, стеснительным и смертельно обидчивым. Все изменилось, когда он познакомился с неким наставником, собирающим деньги с наивных неудачников. Я навел справки по своим каналам и понял, что этот наставник – обычный аферист, который накупил спор псилоцибиновых грибов. Вырастил собственный урожай, начитался кастанеды и давай собирать вокруг себя сторонников. У них даже форум был. Магическая тусовка с жутким названием. То ли Орден Смерти, то ли Астральные Демоны. Конечно, Костя был в беде. Жрать психоделики и быть ведомым каким-то болваном – идея смешная, но крайне опасная. Я его честно предупредил об этом, и мы впервые поссорились. Наставник открыл целый мир для Кости, но я, конечно, тупо завидовал. Так выходило по его словам. В общем, пропали мы тогда друг для друга, чтобы встретиться вновь через чертову прорву лет на этой долбанной конференции. К моему удивлению, Костя выглядел, в отличие от меня, просто великолепно. Он заливисто смеялся, сверкал настоящим ролексом, поигрывал подкачанным бицепсом, торчащим из-под футболки Филипп Плейн. А рядом с ним крутилась силиконовая баба с утиными губами. Типичный успешный бизнесмен, не дать не взять. Изменения, скажем так, фантастические. К моему глубокому удивлению, он был очень рад меня видеть. «Заплыл ты что-то, Серега», — усмехнулся он, но совершенно безобидно. «Совсем забил на тренировки?» «Я никогда на них и не был. Ролекс-то настоящий хоть?» — спросил я его, когда мы отошли от всех и сели в кафе. «Да, самый настоящий. Это космограф Дайтона, 2 ляма». «Зелени?» «Нет, что ты, рублей!» – махнул рукой друг. «Фух!» – выдохнул я. «Все равно до хрена что-то, а я уж подумал, ты совсем к успеху пришел». «Пока нет, но скоро о нас будут говорить все, весь мир, Серега». «А кто это вы?» – не понял я, залезая в мобильный банк со смартфона, чтобы проверить, сколько у меня осталось бабла и хватит ли его, чтобы заплатить за кофе. «Dream Industries Technology. Мы играем во снах», – загадочно ответил Костя. «Муйня какая-то», – улыбнулся я в ответ. «Расскажи». «А ты что, не был на моей презентации сегодня утром?» «Нет, я приехал поездом из Питера. Пока метро, пока зарегался, так и не успел на начало». «И почему тебя поставили на утро? Если это нечто именитое, то выбирают время после обеда, ближе к вечеру, пока все бухать не ушли». «А мы, Сереж, пока и не именитые, но скоро будем. На данный момент все только для своих, понимаешь?» Он заговорщицки подмигнул мне, и я понял, что Костя вписался в очередной блудняк. «Денег поднимем столько, что не унесешь, но и это не главное на самом деле». «А что?» Я видел фанатичный блеск в глазах своего старого друга, и мне стало не по себе. Это был другой человек. Да, все такой же внешне, но немного другой. Однако понять природу его изменений мне в тот момент было не суждено. «Давай попробуем с другого конца зайти», – сказал Костя и поблагодарил официантку, которая принесла ему горячий шоколад с зефирками. «Ты Кастанеду читал?» «Упаси меня, Боже, от него самого, но больше от тех, кто его прочитал», – рассмеялся я. «Чушь дикая. Обычный безумный труд в попытке создать собственную религию, что у него и получилось в итоге. Сектанты». «Возможно», – Костя усмехнулся. «Хуан Карлос не во всем объективен и адекватен, но есть нечто такое, чему нам стоило бы у него поучиться». «Все, я понял. Мой кофе до сих пор не принесли. Сейчас ты начнешь мне травить байки про мир сновидений. Осознанность, свечение, намерение, лимб, хакеры сновидений, фаза, нижние уровни неоорганики, летуны, небесный учитель, пирамиды и что там еще дальше по списку? О, вспомнил, эмиссар. «Серега!» – почти выкрикнул Костя. «Остановись!» «Меня всегда поражала твоя отстраненность от правды. Ты прекрасно знаешь, что существуют осознанные сновидения, что люди могут путешествовать по разным уровням сна, иногда забредая в сны, которые принадлежат не им. Признайся только честно, мы же вместе с тобой практиковали совместные путешествия. Было же ведь, а?» «Было, было», – быстро ответил я, заметив, что мой друг завелся не на шутку. «Но я не знаю, было ли это правдой. Может быть, мы просто заигрались в эту штуку? Ну, все эти хождения в сны друг друга. Юность, повернутое воображение». «Я тоже так думал, пока не познакомился с Аникой». «Той уткой? Сиськами больше, чем у меня голова?» «Нет», – Костя рассмеялся. «Анника ведьма, она эстонка». «Очень медленно колдует?» – подколол я опять. «Она сталкер, такой же, как и мы с тобой. Она умеет ходить по снам и очень многое знает о нижних уровнях. Она меня многому научила. Знаешь, я вот давно смотрю на людей и думаю, почему эти болваны спят по 8 часов в сутки? Ведь они могли бы осознаваться в это время и творить что-то полезное». «Угу, мне кажется, я понимаю, к чему все идет. Мало того, секты всяких дримеров уже существуют, но ты продолжай». «Люди обожают игры и играют все и во все подряд. Социальные игры, мобильные, MMORPG, консоли вот опять новые, но все это путь в никуда, Сергей». Костя стал серьезным. «Честно скажу, я никогда его таким еще не видел. Люди изобретают все эти процессоры, видеокарты, уменьшают размер транзисторов, но все это нахрен не нужно. Они пытаются делать игры с открытым миром, в которых мы могли бы жить, но никаких мощностей не хватает для того, чтобы запустить это в широкие массы, понимаешь? С графикой, которая была бы реальнее нашей обычной реальности. Все эти VR-шлемы, костюмы, провода – все это дичь, Сергей. Это прошлый век, путь в никуда. Мозг человека – это и есть самый совершенный компьютер, который обладает феноменальными возможностями, а мы просто не умеем загружать в него игры». «Ну, как посмотреть? Те же настольные ролевые игры отчасти этого добиваются», – заметил я. «Вот именно. Они заставляют наше воображение придумывать окружение. Это очень круто, но обычный человек не хочет думать, и воображать он тоже не любит. Именно поэтому у нас происходит спад интереса к литературе. Человек хочет получить все и сразу, чтобы при этом ничего не потерять и не стараться. Лень и порнография – двигатели прогресса». «И что ты дашь ему? Порногарем в осознанном сновидении? Крутой стартап». «Помнишь, мы однажды с тобой попали в очень странное место?» Вдруг вспомнил Костя, и я напрягся. «Ты про тот сон, в котором мы бегали с тобой по башне с толпой других игроков и рубили друг друга?» «Тогда у нас появилось четкое ощущение, что мы находимся в чужой игре», – кивнул головой мой друг. «У этого мира были правила, которые придумали не мы. Так, например, мы не чувствовали боли, но не умели летать. Прыгали через трехметровые ямы, но не умели плавать. Помнишь?» «А если это был люцидник? Сон, просто очень яркий, похожий на реальность?» «Нет, мы оба находились в нем и до мелочей помнили все, что там происходило. Я вижу, тебе стыдно вспоминать те времена». «Мне казалось это каким-то безумием», — подтвердил я. «Нас забрасывало туда почти каждую ночь на протяжении месяца, и мы творили форменный беспредел. Нам было по 14 тогда». «Да, и нам никто не верил, ни родители, ни другие ребята. Когда я рассказал об этой истории своему наставнику, он даже не удивился, а поведал мне очень многое о мире сновидений. Ты потом пробовал осознаваться и путешествовать?» Костя пристально смотрел мне в глаза, и я не хотел его обманывать. «Да, пробовал». «Ты побывал в закатном городе?» Полушепотом спросил он, подозрительно озираясь, как бы боясь, что нас кто-нибудь услышит. «Нет», — признался я, — «но я его видел. Огромный стеклянный город с небоскребами, который стоит за широченной рекой, через который пролегает гигантский мост, по которому нельзя ни пройти, ни проехать», — как-то печально ответил Костя. «Ты бежишь и едешь по нему, но все равно останавливаешься на середине. Что бы ты ни делал, заветная цель не приближается ни на метр. Знакомо, правда?» «Допустим». Я вздохнул. Конечно, тут Костя был прав. «У тебя получилось попасть туда?» «Более чем». Еще тише сказал он, и его глаза быстро забегали. Ведь ты получил там нечто такое, что теперь решил построить тут целую компанию по изучению осознанных сновидений? Круче. Зачем мне их изучать? Думай глубже. Я получил собственный мир, в котором только я царь и бог. И да, я готов продавать туда билеты. Костя рассмеялся. За очень дорого. Ардения? Сразу понял я. Тот самый мир, который ты придумывал десятилетиями. Ты воссоздал его на каком-то уровне сна, куда может попасть сновидец? Ну, я его еще создаю, конечно. Сам понимаешь, такое творчество очень затратное и долгое. Как происходит переход обычного юзера в твой мир? Сразу в лоб спросил я. Благодаря машинке, усиливающей мозговые импульсы и помогающей человеку осознаться. Я называю ее Дримлорд. Безумие какое-то. Мне подали мой кофе, и я смог наконец-то сделать глоток горькой, как хина, жижи. Допустим, что все, что ты говоришь, правда, но человек все равно должен уметь осознаваться во сне, не так ли? Да, это первый этап, но Дримлорд помогает снизить время обучения в десятки, если не сотни раз. Спокойно ответил Костя. Мы на заре осознанной эры, Серега. Я отрешенно уставился в одну точку. Меня будто битой по голове огрели. Осознанность для всех? Нет, так не бывает. Некоторые люди неделями не могут научиться попадать в ОС. Другие месяцами не могут удерживать себя в состоянии осознанности. Люди занимаются сталкингом долгие годы. Воскликнул я и чуть не пролил кофе на стол. Настолько сильно тряслась моя рука. А ты вот так вот с барского плеча, хренакс, и привет, друзья. Вы теперь все сталкеры, да? Ты что, решил стать очередным гуру? Выход в ОС за 3 дня или я верну вам бабки? Хакеры сновидения гребаные. Костя, извини, но ты несешь бред. Не ожидал от тебя иной реакции, вот честно. Мой друг улыбнулся. Не становятся они никакими сталкерами. Давай вернемся к башне из нашей юности. Что это было? Игра какая-то, битва, скорее всего, предположил я. Мы говорили уже об этом и не один раз. Кто создал эту башню? Хрен знает, ну, может быть, какой-нибудь очень крутой сновидец или тварь из другого мира. Кто-то, кто обладает колоссальной энергией. И создает устойчивые каналы сновидений, к которым ты подключаешься каждую ночь, не так ли? Возможно. Я кивнул головой. Я не отрицаю этого, потому что не уверен в этом. Давай пока прекратим наш разговор. Ты успокоишься, а завтра заедешь ко мне в лабораторию, и я все тебе покажу. Потестишь, поиграешь, поймешь, а потом поговорим. Если тебе понравится, я смогу предложить тебе хорошее местечко. Я заметил, что ты тут с HR-ами тусишь, работу ищешь. Договорились? Костя протянул мне свою руку, и мне не оставалось ничего другого, кроме как пожать ее. Растворимый кофе – жуткое дерьмо. А что вы хотите от кофе в жестяной коробке за 90 рублей? Другое дело, что и дорогой кофе был таким же, поэтому я не видел никакого смысла переплачивать разницу, ведь на нее можно было купить бутылку водки. Я открыл шкафчик, достал 2 таблетки витаминов и выпил их залпом. Теперь добавим еще ложечку рыбьего жира и, о да, через 20 минут я очнусь. Может быть. Еще надо заехать куда-нибудь позавтракать. Блин, нога еще кровоточит. Где-то у меня был пластырь. Иголка и пластырь – верные друзья того, кто хочет уточнить, где же он находится на самом деле. В прошлом месяце я пропустил такой вот укол и в итоге попал в зацикливающийся сон. Знаете, как это происходит? Очень весело, но только первые 3 раза. Вы просыпаетесь в твердой уверенности, что проснулись в реальном мире. Делаете свои обычные утренние дела и идете на работу, а в метро внезапно начинается пожар и вы сгораете заживо в вагоне. Просыпаетесь. Опять делаете утренние дела, думая, ну и жуткий же сон вам снился, теракт, все дела. Выходите на улицу и вас сбивает КамАЗ. Жестко, но совсем не больно. Просыпаетесь. Дальше продолжать? Надеюсь, не надо. Эти сны могут быть очень реальными и повторяться до тех пор, пока вы не осознаетесь и не выйдете самостоятельно, либо вас не разбудит внешний раздражитель. Например, будильник – ваш лучший помощник на все времена. Кстати, о нем. На часах уже 11. Через час начнется совещание. Надо быстрее собираться. Я стал одеваться. Нацепил чистые джинсы, футболку с какой-то расчлененкой. Да, я до сих пор слушаю тяжелую музыку. Кожаную куртку с меховой подкладкой. На улице январь как-никак. Проверил в кармане наличие бумажника и ключей от квартиры, машины. Покосился на травматический пистолет в кобуре, сиротливо висевший на спинке стула. Нафига он мне сегодня? Вышел из квартиры, запер ее, дошел до лифта, понял, что не помню, закрыл ли я дверь, вернулся, перепроверил. Ох уж эти осознанные сновидения. Предельная концентрация во снах нередко делала меня полным растяпой в реальной жизни. Чувствовал я себя немного хреново. Покинул подъезд и подошел к своей машине. Старенький Ford Scorpio с гнилыми арками и порогами. Ржавчина уже жрала крылья и капот. Уродливый, как и я сам. Купить, что ли, Nissan Juke? Он еще более ужасен, но зато поновее. На улице зима. Ночью был заморозок, который высосал старенький аккумулятор. Конечно, старый драндулет не завелся. Достаю телефон и звоню Косте. «Что случилось, Сереж?» Участливо спрашивает он. «Акум помер. Прикурить не у кого. Все уже разъехались. Не самое удачное время. Стараюсь объяснить ситуацию, но понимаю, что выгляжу комично». «Я пришлю за тобой Иришку», – спокойно отвечает Костя. «Может, лучше Аннику?» «Она уже здесь». Он кладет трубку, а я достаю сигарету. Заметает нашу Москву, ох, заметает, совсем холодно стало, будто мы на Южном Урале. До Кости вчера я, кстати, так и не добрался, виверна летает чертовски медленно. Когда мы прибыли в райский дворец, он уже был почти пуст. Великий творец Азраэль свалил на юг творить новые острова и контент для особо упоротых подписчиков. Лучше бы баланс правил, игроки и так стонут от несправедливости в свой адрес. Требуют создать полицию из спрайтов, например, чтобы отбиваться от нападений высокоуровневых убийц. Поправить дроп из эпических сундуков вот надо опять же, а то донаторы совсем обнаглели. Захотелось достать телефон и зайти в наше мобильное приложение, где игроки оставляли отзывы и проверить последние посты. Но тут из-за угла дома донеслось злое рычание и, сверкнув фарами, появился огромный внедорожник Ирины. Девочка она была не маленькая, а тачка была ей под стать. Огромная Toyota Tundra, лифтованная и в полном обвесе, будто уже завтра начнется зомби-апокалипсис. Ира была к нему готова и возила с собой помповый дробовик. Вдобавок, Тундра была в эксклюзивной аэрографии. Красный дракон протянулся от капота до выхлопных труб. Боюсь представить, во сколько ей это обошлось. Машина остановилась рядом со мной, и я словил флешбэк, будто вот я опять стою перед огромной виверной. Ирина уже в седле, и мне опять предстоит полет к Азраэлю. Я еле-еле забрался в машину. Недовольная девушка сидела за широким рулем колесом и смотрела на меня крайне неодобрительно. «Ты когда уже купишь машину получше? Только не говори, что Константин Сергеевич тебе мало платит». «Ну, явно меньше, чем тебе». Постарался я уйти от ответа, застегивая ремень безопасности, хотя, наверное, это было лишним. Эта тачка запросто могла взять лоб в лоб любой грузовик, и вряд ли бы ей что сделалось. Ну, помялся бы внушительных размеров кенгурятник, больше похожий на отвал древнего паровоза. «Я получаю 10 штук в месяц, чтоб ты знал», – честно призналась девушка. «А разве в фирме разрешено разглашать размер собственной зарплаты? У меня ровно в 2 раза меньше», – ответил я. «Но я слышал, что Анника вот вообще ничего не получает». «Брешет, сучка!» Сразу же взорвалась Ирина, которая терпеть не могла надменную ведьму. «Давай заедем в Мак. Я хочу гамбургер и диетическую колу», – попросил я. «Иди в жопу, там очень узкие подъезды к окну автообслуживания. Можем застрять. У меня же не Матисс. Не жрал, что ли, опять с утра? Вся рожа опухшая. Снова синячишь». «Какое счастье, что ты не моя жена», – буркнул я и обиженно отвернулся. «Ты сейчас пешком пойдешь, охотник 2-го отдела». Ирина метнула на меня очередной взгляд полной ярости. «Ты, кстати, не рассказал, что там вчера за читер был?» «На планерке узнаешь», – огрызнулся я. «Сука, ты как ребенок, вечно с тобой торговаться приходится. Вот поэтому я и ненавижу детей. На бургеры нет времени. Не хочу подводить Константина Сергеевича нашим опозданием. Заодно и похудеешь немного». «Да с тобой просто ни один мужик в здравом уме жить не будет. Какие дети, о чем ты говоришь? У тебя секс-то последний раз когда был?» «Честно?» Я подумал, что она меня убьет. Машину резко мотнуло по дороге. Хорошо, что в этом сарае много места, и кулак Ирины не достиг моего лица, потому что я быстро отстегнулся и вжался в дверь. Не хватало еще, чтобы эта самка Йети избила меня в реальности. Мне достаточно и прошлого позора на арене. «Если ты не заткнешься нахрен, он будет с тобой, но для тебя он будет последним в жизни, ты меня понял?» — прокричала она, чуть ли не задыхаясь от злобы. Девушка еще несколько раз попыталась дотянуться до меня, чтобы ударить, но я только рассмеялся в ответ. Так вот, дурачась и перекидываясь ругательствами, мы доехали до нашей работы. Я пулей выскочил из машины, но девушка не бросилась за мной в погоню. Фойе офиса было пусто. Здоровенный детина-охранник с автоматом внимательно проследил за тем, как я прислоняю свой бейджик к турникету и прохожу. Я стоял уже у лифта и ждал его прибытия, когда дверь в фойе открылась и появилась Ирина. Она грозно поманила меня пальцем, но я быстро прыгнул в открывшийся проем, как в портал, и был таков. Ехать с ней вместе мне никак не хотелось. Она запросто могла придушить меня или нанести пару ударов по почкам. Я пробежал по длинному коридору и, запыхавшись, ввалился в зал для совещаний. Это была небольшая комната с круглым черным столом и винтажными стульями с кожаными спинками. Конечно, тут уже сидели Костя и Валентин Сильянович. Жгучая брюнетка с лиловыми глазами ведьма Анника тоже присутствовала. Все ждали только нас. «Я успел?» Пришлось глупо выпучить глаза и сесть на стул, который мне пододвинула ведьма. «Вовремя!» Костя строго поглядел на часы. В коридоре послышались громкие шаги. Конечно, это была Танкуша. 1:30:12 Строго заметил Валентин Сильянович. «Вы опаздываете, Ирина Матвеевна. Вам должно быть стыдно. Вы подаете плохой пример для всех остальных сотрудников». «Как получилось так, что ваш нерадивый спутник прибыл раньше вас и вовремя?» — спросил Костя. Аника просто улыбнулась, а это я за ней редко замечал. «Простите меня, я была вынуждена задержаться». Ирина покраснела и потупила взгляд. Конечно, все это было цирком, но девушка относилась к нему излишне серьезно. «На этот раз вы прощены», — великодушно сказал Костя и полез в карман за платиновым портсигаром. «Папироску, Сереж?» Он протянул его мне, и я не отказался. Конечно, это была отборная трава, сплошные бошки. Обычные сигареты Костя никогда не курил. Его зрачки были расширены, капилляры глазных яблок яркие. Наш творец снова был в ударе. Впрочем, ничего удивительного, он почти всегда в таком состоянии. «Опять всю ночь творили?» – участливо спросила Ирина. «Да, игроки давно просили проработать Южный берег. Я продумываю его уже неделю, но пока получается лютая говнина. Мне нужно сгонять на Бали, насмотреться рефов. Картинки по инету и Google карты все-таки не дают мне необходимой информации и вдохновения». «Если бы он курил поменьше, то, может, и творчество перло бы лучше, но никто из нас не мог помочь ему. Ордения была персональным проектом и миром Кости, а значит, только он один капитально влиял на него. Орки, шторки, острова, берега, пираты, коммунисты». Костя помахал косяком в воздухе. «Дичь какая-то. Ладно, господин Валентин. О, клевый каламбур». Босс рассмеялся, и Валя почесал свою лысую голову. «Господин Валентин, огласите, что у нас на повестке сегодня. Я не сильно тороплюсь, но жутко хочу спать. Мне нужно строить острова». Юрист собрался с мыслями и, достав листок, начал зачитывать вслух. «Банк клан-лидера Белых Пантер Юлианы. Жалобы игроков на беспредел первого отряда. Деревня Кариши. Баги со спрайтами в локации Мутные озера. Читер Михар с пистолетом Люгер». «И это все?» – тут же спросил Костя. «Закажите мне кофе из Мама Какао, кто-нибудь, немедленно». «Хорошо». Ирина тут же полезла за телефоном. «Вам как обычно?» «Да, только сахара побольше. Мне нужно проснуться. Наша офисная кофемашина опять сломалась». «Ты проверку-то проходил?» – спросил я. «Может, тебе еще кажется, что ты спишь?» Костя посмотрел на меня очень странным взглядом. Я не мог понять, то ли он в дикой ярости, то ли в полном удивлении. Он перевел свой взгляд на дымящийся косяк. «Да, точно. Спасибо, что напомнил. Я думал, что не проходил, но теперь вспомнил». Быстро проговорил он. «Значит, по делу Юлианны. Влепить ей бан на месяц. Этого будет достаточно. Клан пусть выберет другого лидера на это время. Все ее имущество раздать соклановцам. Пусть в следующий раз, прежде чем напасть на модераторов и устроить попытку революции, подумает своей тупой головой». «Может быть, нам просто стоит сделать бедных парней чуточку посильнее?» – предложил я. «Модераторы сейчас никак не защищены от обычных игроков, а их права на уровне плинтуса. Они даже толком банить не могут». «Мы уже обсуждали это». Костя показал мне средний палец, чтобы я замолчал. «Что там дальше?» «Деревня Кариши. Местные жители жалуются на произвол со стороны первого отряда охотников. Якобы они там устроили настоящий погром». «Почему я слышу такие новости по 3 раза в неделю?» Недовольно обратился Костя к Ирине. «Только позавчера вот обсуждали, как поступить с торговцами, чей караван пострадал от ваших действий. Ирочка, что за хрень происходит?» «Обстоятельства вынуждают нас работать жестче, чем обычно», – спокойно ответила та. «Поддерживаю Ирину Матвеевну в этом вопросе», – поднял руку Валентин. «По договору мы имеем право применять силу в любом случае». «Как клево у вас все получается!» Костя затрещал папиросой. «Ирину покрывает Валентин, а Сергея Анника. Вот где баланс. А я в итоге принимаю окончательное решение, и вся вина за неправильный выбор по факту на мне. Толку от вас в таком случае. У нас всегда голосов поровну. Ладно, давайте так поступим. Ущерб уже подсчитан». «Да, это 110 золотых. «Ну вот, 60 заплатит первый отряд, а еще 50 возьмите из фонда помощи нубам». «Эй, я-то здесь при чем?» Теперь пришел мой черед удивляться. Данный фонд был моей личной инициативой, и я совершенно не хотел, чтобы этими деньгами распоряжались другие люди. «Это чтобы ты в следующий раз не отсиживался черт знает где, а был рядом с Ириной и помогал ей принимать решения». «Она все равно меня не слушается. Костя, ты ее видел в Ордении вообще?» «В следующий раз я обязательно тебя послушаю», — довольным голосом пообещала Ирина и так кровожадно облизнула свои губы, что я сразу понял – меня убьют. «Лучше уж откупиться в таком случае». «Ладно, проехали». Я кивнул Валентину головой и раскурил свой косяк. «Да, уже с первой тяжки было понятно, что вещь забористая. Гидропоника». «Бак со спрайтами», — напомнил юрист. «Мутные озера». «Это где вообще?» — Костя выпучил глаза. «Я такого не создавал. Мы сейчас вообще о моей игре говорим». «Это сленговое болото Аргаяш», — вставила свои 5 копеек, молчавшая до сих пор Анника. «Мутными их игроки называют». «Фух». Костя облегченно выдохнул и вновь достал кубик, на этот раз синий, который начал подкидывать в руке. «И что там?» «Спрайты багуют, квесты принимать не хотят», — ответил Валентин Сильянович. «Уже 30 жалоб на трактирщика, старосту деревни и его дочку». Костя бросил кубик на стол и накрыл его ладонью. «Анника, скажите нам, что выпало?» «Череп, Константин Сергеевич». Костя приоткрыл ладонь, посмотрел, удивился, но результат нам не показал. «Ирина, свяжитесь с Черным Кругом. Кто там из них к нам лояльно настроен?» «Госпожи Боли». «Вот именно они. Попросите их перезагрузить данных персонажей и оплатите их услуги». «Так нельзя делать», — категорически заявил я. «Это баг системы, за который мы несем ответственность. Нельзя давать игрокам возможность вмешиваться в этот процесс. И если вы наймете полоумных маньячек из Черного Круга, ничем хорошим это для нас не кончится. Вы пошатнете веру в себя и охотников, покажете слабость нашей администрации. Вот увидите, после такой выходки пойдут слухи, что великий Азраэль опустился до того, что обращается за помощью к госпожам Боли. Это ли не унижение тебя как высшего существа?» Костя быстро захлопал глазами. Он явно не ожидал такой пламенной речи от меня. «Поддерживаю», — сказала Анника. «Нельзя делать нашу работу руками игроков, тем более из топовых кланов». «Я тоже поддерживаю», — согласилась Ирина. «Охренеть! Впервые за долгое время вы все согласны. Просто шик!» Бог и Творец разразился аплодисментами. «Сергей Викторович, вам и карты в руки. Перезагрузите спрайтов лично. Тем более, что у вас сегодня появится помощник. Вернее, помощница». «Что?» «Не понял я». «Позже», – махнул рукой босс. «Что там еще осталось? Читерское оружие, которое мне притащили в райский дворец и положили в почтовый ящик?» «Каюсь, не смотрел. Расскажите в двух словах, что там с ним?» Я коротко обрисовал, как столкнулся с кошарой, чуть не помер, но сумел его забанить и заполучить пистолет. Про то, что меня чуть не задушила Ирина, я благоразумно промолчал. «Я обязательно его гляну, как выпадет свободное время», – пообещал Костя. «Но ты-то сам что думаешь?» «Кто-то ломает наш игровой мир», – спокойно ответил я. «Этого не может быть», – категорически заявил босс. «У меня выделен сервер. Анника создала защитный купол. Создавать новые паттерны и предметы могу только я. Все местные кузнецы куют вещи только по моим чертежам, понимаете? Мы уже натыкались на оружие, которое неведомым образом было усилено или создано иначе. Обычно это косяки в характеристиках и свойствах, за которые я несу ответственность. Я тоже могу ошибаться». «Арбалет с внешним видом пистолета, которого никогда не было в игре», — напомнил я, но Костя меня не слышал. «Обычно я исправляю такие мелочи. Игра находится в стадии тестирования. Это всем известно. Накладки бывают». «Внесена новая модель!» — чуть ли не заорал я, и все замолчали в немой попытке осознать, что это может значить. Костя нервно спрятал кубик и полез за вторым косяком. Валентин Сельянович закашлялся и достал пшикалку для полости рта. Анника делала вид, что рассматривала свой маникюр, и только Ирина реально думала. Она была стрижена под ежик, и я отчетливо видел, как двигаются ее волосы от того, что она то хмурилась, то сосредоточенно напрягала свой лоб. «Повтори еще раз, я не расслышал», — медленно попросил зловещим голосом Костя, делая сильную затяжку. «Характеристики оружия твои, название другое, но они не нарушают правил системы. Модель вообще не твоя. Ты создавал когда-нибудь в Ордении люгер?» «Что это?» — не понял Костя. «Ответ очевиден», — я взялся за голову. «Это читерское оружие создал другой креатор и каким-то раком смог протащить его сквозь твой фаервол. Вот и все». В зале повисла гробовая тишина. Это было очень серьезное заявление. Никто даже толком не мог представить, что это может означать. А я вот знал, и ведьма тоже. «Ты хочешь сказать, что в мою Ордению проник еще один креатор? Сновидец, обладающий силой, равной моей, а скорее всего превосходящий, раз он так спокойно изменяет мой мир?» — медленно спросил Костя. «Такую возможность нельзя исключать». Анника деловито сложила руки на груди. «Ирина и Валентин могут покинуть это заседание», — с надрывом произнес босс. «Сергей и Анника остаются». «Но мы могли бы...» — начала что-то предлагать Танкуша, но властный палец Кости указал ей на дверь. «Вон, сейчас же! Вас это не касается!» Когда часть членов совещания покинула зал в полном недоумении, Костя тут же вскочил из кресла и побежал к бару. «Это должно было случиться рано или поздно», — флегматично заявила Анника. «Я предупреждала вас всех об этом еще на старте проекта». «Прошел всего год. Проект даже не добрался до широких масс», — закричал Костя, доставая пузатую бутылку текилы с ярким сомбреро вместо крышки. «Игры сейчас вообще ломают за пару дней», — напомнил я. «У нас не совсем игра. У нас целый мир, другая реальность, отдельный уровень сновидения, куда вход сейчас только по приглашениям. Мы срочно должны что-то предпринять, и это твоя работа, Анника. Я поддерживал все это время тебя и твоих сталкеров ради подобного случая. Оборудование, материальные расходы, время, деньги — вот и наступил твой час. Ты должна найти этого гостя, обезвредить и притащить ко мне во дворец, связанного по рукам и ногам. Мы должны лишить его силы и изгнать из моего мира, чтобы он на несколько лет вообще лишился возможности выходить в ОС. Понимаете меня?» Он наполнил три огромных рюмки едким мексиканским пойлом и подал их нам. «Тебя, Сережа, это тоже касается. В меньшей степени, конечно, но касается. Костя залпом опрокинул рюмку и хлопнул ею об стол. «Не теряй бдительности. Проверяй все странные слухи и отслеживай, что говорят в народе. Твоя нарочитая дурашливость и внешнее несоответствие администраторам нам только на руку. Надеюсь, что свою помощницу ты научишь этому же». «Кто она такая?» – поморщился я, закидываясь текилой. «Узнаешь сам. Она ждет тебя в приемной. Блондинка с каре такая. Бывшая следачка из ментовки. Зовут Лана». «Ну охренеть теперь. Ты сам говорил, что у нас не должно быть никаких мусоров в компании». «Нам нужны настоящие сыщики-профи, а не уличные дарования. Количество читеров растет, креаторы вот какие-то забурились в Орденю. Время сплотить наши ряды и влить новую кровь». Властный палец Кости указал на дверь теперь и мне. Анника печально улыбнулась. Ей предстоял совсем недобрый разговор. Скорее всего, Костя долакает всю бутылку и отрубится уже через час. Но план они выработают, я даже не сомневался. И нас в него не посвятят. В коридоре меня ждала невысокая стройная девушка, блондинка с градуированным каре. Она явно старалась держаться молодцом и не подавать виду, что сильно волнуется. «Вы Лана?» – спросил я и протянул ей руку. «Да, вы Сергей Викторович?» Она неуверенно пожала мою потную ладонь, и мне стало немного стыдно. Я тоже разволновался, но вследствие того, что произошло на заседании. «Давайте пройдем в мой кабинет. Вы с Костей уже говорили?» «Да, он сказал, что я в команде, но с испытательным сроком. Правда, не сказал, сколько он будет длиться. Месяц?» «Обычно он длится до 20 уровня. Если не станете филонить, а хорошо учиться, играть, активно качаться на боссах и не пропускать рейды, то наберете его за месяц. А дальше как пойдет, вам ведь еще и работать придется, так что думаю, что ваше развитие будет немного замедленным, как и у меня». «Подождите, вы сказали играть?» Девушка остановилась. Промычал я. «А что, Костя не рассказал вам, чем здесь придется заниматься?» «Он сказал, что вашей компании требуется следователь с отличной физической подготовкой. Вот мое резюме, оно ему понравилось». «Оставьте его себе. Честное слово, вот так подстава. Костя меня жутко подколол. Как объяснить этой деве, чем мы тут занимаемся на самом деле? Не поверит же». Я открыл дверь в свой кабинет, который сам называл хламовником. Тут стоял запыленный стол, кресло, гостевой стул, полка с книжками по техникам осознанных сновидений, гора бумаг в углу, распечатка с десятков форумов по сталкингу. На столе подмигивал синим диодом монитор на 32 дюйма, ибо слеповат я стал, неудобно с мелких читать стало. Я включил свет и пригласил Лану присесть. «А у вас тут мило». Попыталась она как-то смягчить начало беседы, потому что рожа моя была мрачнее грозовой тучи. «Угу, было до того, как я сюда въехал». «Ладно, Лана, вы не расстраивайтесь и не волнуйтесь. Что вам еще Костя рассказал?» «Ну, он сообщил мне, что вы станете моим инструктором, я должна вас во всем слушать и перенимать ваши навыки. Еще он постоянно называл вас охотником, но я не совсем уловила суть. Было много сленговых словечек, совершенно для меня незнакомых». «Хорошо, давайте сюда все-таки ваше резюме. Я полистаю его хотя бы для приличия. Надеюсь, там есть фото в бикини?» «Нет, конечно», – сконфуженно ответила Лана. «Привыкайте к моим сальным шуточкам и не обращайте на них внимания. Я старый, одинокий, озабоченный охотник». «Да не старый вы, вам же всего 36». «Костя и это рассказал. А вам, судя по резюме, 28. Прокуратура. Почему мне сказали, что ментовка?» «Не знаю». Лана захлопала глазами. «Просто Костя не разбирается. Для него все люди в погонах на одну рожу. Это пока. Пока». «Почему не срослось с прежним местом работы?» Я сунул руку в шкафчик под столом. Там у меня стоял холодильник. Открыл его и достал банку с пивом. Самое время опохмелиться, а то текила как-то плохо пошла. Вообще она мне не нравится. Текила, в смысле. Нет в ней той дебильной дури, что в водке. Выпил и расслабился. Закусил. Рука нащупала большую банку с факсом. Та еще моча, конечно, но зато сразу литр. «Будете?» – спросил я Лану, ставя банку на стол. «Спасибо, не пью». «Совсем не пьете или думаете, что я вас проверяю?» Изредка вино. Из прокуратуры ушла из-за домогательств со стороны начальства. Сексуальных, надеюсь? Они самые. У нас такого нет, Константин Сергеевич. Ему вообще до женщин нет дела. Гей? Понимающе спросила Лана. Сейчас это модно. А что, похож? С улыбкой спросил я. Он немного жеманный и странный, загорелый, спортивный. Рубашка розовая, опять же, бусики на шее. Не знаю. Лана задумалась. Он женат на тупой утке с вот такими сиськами, которую отправил жить во Флориду. У нее есть ребенок от первого брака, с которым он никогда не видится. У него просто нет времени, чтобы приставать к женщинам на работе. Я тоже не пристаю, потому что имею отрицательный опыт долгих отношений. Был брошен. И да, я алкоголик. Пью днями и ночами, не просыхаю. Вам у нас будет трудно. Даже так? Лана была потрясена моим признанием. Зато честно. Так вот, что вы умеете делать еще, кроме как изучать и перекладывать бумажки в конторе? Рукопашный бой, стрельба, экстремальное вождение. Выпалила, как из автомата, девушка. «Ерунда!» – вяло ответил я, делая большой глоток пива. «Рукопашный бой вам, может быть, еще и пригодится, хотя вряд ли, остальное точно нет». «А какие навыки мне необходимо приобрести?» «Фехтование, реконструкция, стрельба из лука или арбалета на крайний случай, верховая езда. Видели огромную девушку в коридоре, стриженную под мальчика?» «Да, конечно». «Вот у нее хорошие навыки для нашей работы». «Я не понимаю, где вы найдете такого следователя? Чем вы тут вообще занимаетесь?» Лане стало неприятно слушать мои наезды. Это-то и понятно. «Вы подписали договор и дополнение о неразглашении? Вам выдали Дримлорд?» «Да, но я его еще не распечатала. Это какой-то прибор для засыпания?» «Давайте, Лана, поступим так. Сейчас вы поедете домой, откроете коробку, внимательно прочитаете инструкцию от корки до корки. Надеюсь, вы поймете, что это такое. Если нет, позвоните мне после 22 часов, но не позже 23. Я вам дам дополнительную консультацию, хорошо?» «Конечно, Сергей Викторович». «И давайте на «ты», ладно?» «Ну, вам я разрешаю ко мне так обращаться, но мне лично неудобно будет общаться с начальником на «ты». «Договорились. Посмотрим, насколько ее хватит. Все, можешь идти». Я еще раз пожал ее маленькую ладонь и проследил, как она выходит из комнаты. Неплохая девчонка, похоже, но время покажет, что она из себя представляет. По крайней мере, у нее есть физическая подготовка, а это в Ордении весьма важно. Система настроена так, что увеличивает именно твои физические данные. Поэтому если ты стрёмный жиробас, как я, например, то никаких бонусов в игре не будет. Костя так решил. Говорит, надо нации спортом заниматься, вот и будет им мотиватор. Подкачался, побегал в реале, заснул и опа, в Ордене ты уже имеешь бонус. Честно, я так и не разобрался, как это работает, потому что я ленивая жопа и бегать по утрам ради прибавки пары единиц урона к своему мечу мне неохота. Это для задротов вроде танкуши. Дверь открылась, и на пороге возникла громадная тень. Это была Ирина. Вспомни, вот и оно, что называется. Выглядела она немного загадочно. Села напротив меня и молча посмотрела мне в глаза. «Что происходит, Сереж?» – участливо спросила она. «Ну, пока ничего страшного. Я сделал еще один глоток. Жрать хочешь? Тут есть неподалеку сушильня. Говорят, неплохая. Я угощаю, если что». «Опа! Ну, ни хрена себе!» Я чуть не поперхнулся пивом. «Ирина, ты чего? Или думаешь, что я раскалюсь, уплетая рисовые шарики с сырой рыбой? Брось. За предложение спасибо, конечно, но пока я и сам не понимаю, что происходит. Чувствую, что наступают дерьмовые времена. Вот и все». «Я охотница», – как можно спокойнее произнесла она. «А по факту глава безопасности игрового мира. Я должна знать, что происходит, понимаешь? Ты напрямую подчиняешься мне, а не Аннике, если что». «Спешу тебя разочаровать. Подчиняюсь я только Косте. И то потому, что мы с ним старые друзья. Так что я скорее просто помогаю ему. Конечно, я недавно в вашей тусовке, но ведь ты даже не знаешь, зачем я здесь и почему торчу на закрытых заседаниях вместе с вами, высшим руководством». «Потому что ты Костин друг?» «Тебе самой не смешно?» Я рассмеялся, чем сразу же разозлил Ирину. Я видел, как ее здоровенные мускулы заходили под футболкой. «А кто такая Анника? Тоже его подруга?» – спросил я. «Она ведьма, но я не знаю, чем она занимается. Сталкеры какие-то. У нас игра не про них. В Ордене я их вообще ни разу не видела». «Они как суслики, Ир. Ты их не видишь, а они есть. Но вынужден признать, до сегодняшнего дня они балду пинали, а теперь ты столкнешься с тем, что они будут делать свою работу, как и я, в принципе». «У меня складывается впечатление, что я вообще единственная в команде, кто ни черта не понимает, что происходит на самом деле». «Еще есть Валентин. Он вообще не в курсе и смотрит на нас, как на инопланетян». «Он отвечает за Реал. У него по 10 встреч на дню, то с ФСБ, то с медиа, полицией, блогерами. Мы должны быть ему благодарны, что нас еще всех не посадили за то, чем мы тут занимаемся. Я слышала, что раньше были конторы, пытавшиеся делать нечто подобное, но там все гыбня порезало на корню». «Слухи, да и только», – ответил я. «Давно это было, но в их случае, да, те ребята представляли опасность. Они хотели докопаться до самой сути сновидений, а мы играем в песочницу, не встревая в тот ужас, что творится на нижних уровнях. Я думаю, нас не закрывают именно по этой причине. Ну и горы бабла, конечно, которые Костя отсыпает в карманы нужных людей. Добавь сюда налоги, а мы их тоже платим, и ты поймешь, что у нас тут очень выгодный бизнес». Ирина надолго задумалась. Я допил банку и полез за второй. Похмелье стало проходить, и я вновь повеселел. «Анника из тех, да? Одна из первых сталкеров?» «А ты не так глупа, как мне казалось. Только не злись. Поэтому она и здесь. Ей плевать на Ордению, тебя, меня. Она отвечает за внешнюю сохранность уровня, а ты за внутреннюю. Так понятнее?» «Что там на нижних уровнях? Ты был там?» Ирина опять пристально посмотрела на меня. «Было не раз, но мало что понял. Скажем так, там прорва миров, странных и живущих по своим законам. Некоторые похожи на наш, некоторые нет. Сколько всего уровней, не знает никто. И да, они все заселены собственными жителями, которые отнюдь не рады нас видеть». «И вы туда без машинки ходите?» – удивилась Ира. «Машинка, помимо прочего, защищает игрока от перехода на любой другой уровень, кроме как в Ордению. Вот в чем фишка. Я редко пользуюсь Дримлордом, как и Анника, как и Костя. Он нам попросту не нужен». «Офигеть!» Ирина присвистнула. «Значит, я вас ошибалась, но это не отменяет того факта, что в Ордении ты значительно слабее меня». «Как и здесь», согласился я. «Но на нижних уровнях, что я, что Анника, уделаем тебя мизинцем и лишим возможности на долгое время вообще осознаваться». «Да ладно». Девушка подозрительно посмотрела на меня. «Может быть, ты еще и по снам ходить умеешь?» «Когда как?» Тут я врать не стал. Получалось это у меня редко и обычно отвратительно. «Балабол ты, Сережа. Если хочешь, чтобы я изменила к тебе свое отношение, докажи. Просто приходи ко мне в сон, например, так, чтобы я проснулась утром и запомнила, а потом мы созвонились и все засвидетельствовали. Тогда я поверю в то, что ты говоришь». Она встала со стула. «Да кто ты такая, чтобы я тебе что-то доказывал?» Взорвался я. «Я никому ничего не должен доказывать, ни Косте, ни Аннике, и уж тем более тебе, ясно? Мне вообще плевать на твое отношение ко мне. Иди гордись своей виверной, пятидесятница». «Ты пожалеешь об этих словах, помяни мое слово», – процедила сквозь зубы Ирина. «Завтра пойдешь на работу пешком». «Все, иди давай, я устал от этих тупых разговоров, и дверь за собой закрой». «Мудак ты, Сережа», – почти ласково бросила Ирина уже на пороге и так сильно хлопнула дверью, что посыпалась штукатурка. «Конечно, мудак, и всегда им был, только потому что я мудак, я до сих пор жив. Черт, дрянь!» Я ударил по столу кулаком со всей дури. Банка с недопитым пивом опрокинулась, и ее содержимое вылилось мне аккуратно в штаны. «Дерьмо! Как мне теперь их тут сушить?» «Я уже говорил вам, что я невезучий, да?»